Четвертая печать. Смерть. Феликс. Кошмары Альчеры. Словно демон в лесу в Волховании, снова вспыхнет мое бытие. От мучительных красных лобзаний зашевелится тело мое. И пока к пустоте или раю ни оборный не бросит меня, я еще один раз отпылаю упоительной жизнью огня. Николай Гумилев. Завещание. Я проснулся от того, что жаркое солнце жгло мою кожу и неприятно било прямо в закрытые веки. Немного поворочившись, я обнаружил, что лежу на довольно горячем песке, так что каждое движение отдавалось противным жжением по всему телу. Мои губы пересохли, и потрескавшийся язык не мог их увлажнить. На дрожащих ногах и руках я кое-как поднялся на четвереньки. Еле открыв глаза, я обнаружил себя на берегу небольшого озерца. Из последних сил я бросился к мутной воде. Жадно зачерпывая ее лапами и вливая в пересохшее горло, я не чувствовал себя сильно лучше. Сухость не проходила. Наконец я выхлебал столько жидкости неизвестного происхождения, что уже не мог выпить ни капли. Хотя бы мои внутренности слегка увлажнились, чего нельзя было сказать, например, о лице. Поэтому я нагнулся над водной гладью, чтобы умыться как следует. Но практически сразу осекся, стоило моему отражению возникнуть в воде. Ибо на моей голове больше не было того уродства, к которому я привык с детства. Мой проклятый, вспухший и гнойный красный глаз бесследно исчез. На его месте было просто лицо, такое же, как и с другой стороны. Я не мог поверить отражению и потому бросился трогать внезапно излеченную часть. На ощупь она тоже была вполне нормальной. Я еще раз взглянул на отражение. В ответ на меня посмотрел вполне себе милый и приличный лис, ничуть не отличающийся от других. Такого бы и семья приняла, и общество. У такого судьба точно сложилась бы просто прекрасно. Он был бы всеобщим любимцем, гордо носил бы свою фамилию и не оказался бы отверженным. Мне даже не верилось, что он теперь был здесь, что он теперь был мной. В голове стали всплывать очень обрывочные воспоминания о недавних событиях. Что, черт возьми, произошло? Я умер и попал в рай? Это какое-то видение, подобное которому Зефир наслал как-то на Йозефа? Йозеф. А где, собственно, Йозеф? Тоже мертв. И в смысле тоже. Я еще не выяснил, мертв ли я. Я еще вообще ничего не выяснил. Что Мартин, черт возьми, сделал? Я внимательно осмотрел свое тело. На нем не было ни единого пулевого отверстия. И прежде чем я успел сделать из этого хоть какой-то вывод, я вдруг почувствовал, как по моей ноге что-то начало ползти. Этакая неприятная щекотка, которая моментально вызвала у меня панику, ибо практически сразу я увидел огромного паука, который фривольно примостился там, где ему не было места. Я стал бегать и прыгать в бессмысленной попытке скинуть незваного пассажира с помощью как можно большего количества беспорядочных движений. Паук не хотел отлипать. Поэтому я ударил по нему рукой. Это его разозлило. Очень разозлило. И он вцепился своими хелицерами мне в ногу, впрыскивая больно жгучий яд. Наконец я смог сбить огромную тварь на землю и безжалостно затоптал его ногой. С чувством победителя я простоял совсем недолго, ибо практически тут же снова упал на горячий песок. На этот раз от яда. Не знаю, сколько времени прошло до следующего пробуждения, но я снова очнулся в странном месте. На этот раз еще и в окружении странных людей. Это была пещера с красными стенами, полная полуголых дикарей, мужчин и женщин, украшенных красной охрой. Здесь сильно пахло сжженным сандалом. Я поднялся со слегка окружающейся головой. Одна девушка поднесла мне чашу, сделанную из коры дерева, и настойчиво, клокочущими звуками, по всей видимости, предлагала мне выпить странно пахнущее содержимое. Посмотрев на перевязанную какими-то листами ногу, я подумал, что едва ли эти люди хотят мне зла, и, верно, сейчас спасают меня от моей собственной неудачливости. А потому я принял напиток и осушил емкость с кислой жижей. После этого мне и правда стало легче, Да настолько, что я собрался было совсем подняться на ноги. Но девушка строго остановила меня жестами и на пальцах попыталась объяснить, чтобы я не слишком активно двигался, при этом приговаривая что-то вроде «Афсер! Афсер! Афсер! Афсер! Афсер! Афсер!» своим звонким мелодичным голоском. Я опять повиновался и лег на спину. Тут же ко мне стали подходить и остальные туземцы. Они что-то говорили, гладили меня, дарили мне какие-то странные безделушки из дерева и камней. Я вдруг стал окружен такой волной внимания, которой, казалось, вообще никогда не был окружен. Сразу куча людей обо мне заботились и чуть ли не носили меня на руках. Причины такого поведения мне было не объяснить, но не сказать, что в тот момент мне уже хотелось что-то объяснять. Я тонул в странной безвозмездной любви аборигенов, такой, какая обычно бывает у детей по отношению к родителям. Чистой, искренней и абсолютно не взывающей ни к какой ответной мзде. Однако в момент, когда мне уже было в сущности не до ответов, они сами нагрянули ко мне. В пещеру внезапно вошел Мартин, одетый явно не в тон окружающему антуражу. Во всю ту же австралийскую диггерскую форму, какую он носил с нашей первой встречи. Аборигены расступились и притихли при его появлении. «Необычный ты выбрал способ меня найти», — сказал, улыбаясь, Тилоцин. «Где мы, черт возьми?» — спросил я гневно. «Как бы тебе объяснить?» «Как есть». «Мы внутри пространства моих мыслей. Нравится тебе в этой пещере? Я когда-то с нее и начинал свой путь. Сначала ничего не значащим щенком, а потом и шаманом. А эти звери, ну, они вроде как мое племя. По крайней мере, такое, каким я его помню. Знаешь, за столько лет в памяти все стирается». «То есть это все не на самом деле?» «Отнюдь, тут как раз все на самом деле и есть. Это Альчера, сонмище воспоминаний и мыслей всех живущих людей, обретающих здесь очень даже материальную форму. Ее не то что не отличить от мира, к которому ты привык. В каких-то аспектах Альчера даже более настоящая, чем он. Потому что после смерти в нашем мире звери переносятся сюда, а вот при смерти здесь я не знаю, что с ними происходит. Но, в общем-то, они больше не существуют. И ты только что чуть не умер навсегда, если бы не охотники, которые тебя подобрали». «Что с Йозефом? И с Марией?» «Они тоже тут. Ну, не в моих воспоминаниях, но в Альчере точно. Они сейчас в своих персональных адских муках. Или, напротив, в райском блаженстве. Но я больше склоняюсь к первому варианту. Людям свойственно циклиться на негативном». «Значит, они мертвы?» «Верно». «И мы тоже?» «Абсолютно точно. Но у нас всех есть шанс вернуться обратно в свои глупые тела в иллюзорном мире. Если ты, конечно, будешь мне помогать». «Помогать с чем?» «С убийством Бога, конечно. Ты меня к нему проведешь, потому что ты мой навигатор в этом мире. А по пути, так уж и быть, чтобы у тебя было больше мотивации, мы заскочим к твоим друзьям в послесмертные кошмары и заберем их оттуда. Как тебе идея?» «Отвратительно. Но выбора у меня нет. Ты же все так изначально и спланировал, чтобы мы все оказались здесь». «Именно. И это оказался довольно безупречный план. Не представляешь, сколько зайцев я убил за раз». «Надеюсь, не в буквальном смысле». «Кто знает, мейт, кто знает. Ну да, если ты очухался, мы можем выступать. Не стоит терять время в таком месте и при таких обстоятельствах. У нас еще много-много труда». «Что ж, тут, верно, у меня тоже выбора нет?» «Только судьба, мейт, только судьба». «Но могу я кое о чем попросить?» «Валяй». «Расскажешь мне все как есть, без прикрас. Вот все, что знаешь сам. Не хочу больше ходить в дураках». «Да не вопрос, мейт. Даже лучше я тебе все покажу. Идем, как раз точка перехода все покажет».